о которых ты трезвонишь по радио и в газетах. Привези приемник и пистолет с патронами. Тебя ведь не обыскивают. Он помолчал, этот человек с лицом, похожим на череп, и добавил. Если привезешь, тогда кое-кто поверит, что люди действительно братья. Понятно тебе, поповское рыло? Профессор Дебейзен учинил проверку уже без помощи лагерного начальства. Все оказалось чистой правдой. Все, о чем рассказал человек, похожий на свой собственный скелет. И тогда Дебейзен привез в лагерь приемник и пистолеты в своем личном чемодане. В чемодане, в котором было виски и бренди для Цирейса, швейцарский шоколад для детей Рейнера и разные другие радости жизни. Продовольствия и медикаментов на этот раз Дебейзену удалось получить очень мало, так мало, что он сам быстро разнес эти пустяки по баракам. Заключенные тут же запихивали в рот то, что раздавал Дебейзен. Все эти трогательные сценки снимались на кинопленку, а человеку, похожему на скелет, Дебейзен шепнул, что все в порядке, и искомые предметы он может получить в любое удобное ему время. Так старый врач нарушил весь устав Международного комитета Красного Креста. И именно этим путем понял, в чем заключается всемирное братство людей. Он опять замолчал надолго. «А дальше?» — спросил Штуб. «Дальше?» Дебейзен пожал острым плечом. По его мнению, дальше не было ничего интересного. Просто его истязали, пытали, возили, вновь пытали. Если бы они не подозревали, что он часть некой мощной организации, они бы сразу его убили. Но они думали, что он только деталь огромного всепроникающего антифашистского механизма. Им было нужно, чтобы он называл имена, адреса, связи. Им нужно было дело, которое могло бы порадовать фюрера, о котором мог бы говорить Геббельс. И потому Дебейзена истязали и лечили. Лечили и пытали опять. Нет, старик вовсе не был героем. Если бы он хоть что-то знал, то, несомненно, проболтался бы под этими пытками. Но он ничего не знал. Человек с лицом, похожим на череп, там все лица похожи на черепа. И не это интересовало мучителей Дебейзена. Что им дюжина бежавших заключенных? Все равно будут затравлены собаками, все равно это ничем не кончится. Им нужно было превратить Международный комитет Красного Креста в подрывную организацию. Но она такой не была и не могла быть. «А Поли?» — вдруг спросил Штуб. «Поли?» — словно очнулся Дебейзен. «Если есть всемирное братство людей, то Поли надо, как это, эршисн, расстрелять, смертная казнь, быстрый конец. Если есть великие заветы Международного комитета Красного Креста, если мы помним такой человек, как Анри Дюнан, гуманность, беспристрастие, нейтралитет, независимость...» Он резко повернулся к Штубу. «Я говорю это как врач», — сказал он жестко, — «как медик. Не потому, что он мне выломал зубы, нет. Если его не расстреляют, если не так, он показал рукой довольно неумело, как стреляют из пистолета, если нет, то я обращусь в Международный суд». Дебейзен поднялся, и жесткая улыбка вдруг раздвинула его губы. «Операция», — сказал он, — «ампутация. Чтобы сжить весь организм, надо вовремя ампутация. Конечно, немного неприятно, да. Но кто видел, как дымит труба, тот понимает.